«За помощью прибегал», — обратился Григорий, все еще неприязненно ощущая на ладони рукопожатие кавказца. «Во-во, за помощью. Да оно, видишь, как выходит». Казак обрадованно повернулся к Григорию, ища глазами поддержки. Красное под цвет малахая лицо его было так растерянно, пот омывал его так обильно, что даже борода и пониклые рыжие усы были осыпаны будто мелким бисером. «Не полюбилась и вам советская власть?» — продолжал расспросы Григорий, делая вид, что не замечает нетерпеливых движений Кудинова. «Оно бы, братушка, ничего, рассудительно», — забасил казачина. «Да опасаемся, как бы хуже не стало». «Расстрелы были у вас?» «Нет, упаси бог, такого не слыхать». «Ну, а, словом, лошадков брали, зернецо, ну, конечно, арестовали народ, какой против гутарил. Страх в глазах — одно слово». «А если пришли вешенцы к вам, поднялись бы?» «Все бы поднялись». Мелкие, позлощенные солнцем глаза казака хитро прижмурились, вильнули от глаз Григория, малахай пополз на отягченный в этот миг складками и буграми раздумья лоб. «За всех, как сказать. Ну, а хозяйственные казаки, конечно, поперли бы. А бедные, нехозяйственные...» Григорий, до этого тщетно пытавшийся поймать глаза собеседника, встретил его по-детски изумленный прямой взгляд. «Хм, лодыри с какого же Петерика пойдут? Им самая жизнь с этой властью. Вакан!» «Так чего же ты, тополина чертова?» — уже с нескрываемой злобой закричал Кудинов, и кресло под ним протяжно заскрипело. «Чё ж ты приехал подбивать нас? Что ж у вас, аль все богатые? Какое же это восстание, ежели в хуторе 2-3 двора подымутся? Иди от селева, ступай, говорят тебе. Жареный кочет вас, и шо взад не клюнул. А вот как клюнет, тогда и без нашей помощи зачнете воевать. Приобыкли, сукины сыны, за чужой спиной затишек пахать. Вам бы на пече, да в горячем просе. Ну, иди, иди. Глядеть на тебя на черта тошно!» Григорий нахмурился, отвернулся. У Кудинова по лицу все явственней проступали красные пятна. Георгид закрутил ус, шевелил ноздрёй круто горбатого, как стесанного носа. «Просим прощения, коли так. А ты, ваше благородие, не шуми и не пужай. Тут дело полюбовное. Просьбицу наших стариков я вам передал, и ответец ваш отвезу им, а шуметь нечего. И до каких же пор на православных шуметь будут? Белые шумели, красные шумели, за раз вот ты пришумливаешь, всяк власть свою показывает, да еще салазк тебе норовит загнуть. Эх ты, жизнь крестьянская, поганой сукой лизаная». Казак остервенело нахлобучил малахай, глыбой вывалился в коридор, тихонько притворил дверь. Но зато в коридоре развязал руки гневу и так хлопнул выходной дверью, что штукатурка минут пять сыпалась на пол и подоконники. «Ну и народишко пошел», — уже весело улыбался Кудинов, играя пояском, добрее с каждой минутой. В 17-м году весной еду на станцию, пахта шла, время около Пасхи. Пашут свободные казачки и чисто одурели от этой свободы. Дороги все, как есть, запахивают, скажи, будто земли им мало. За Токинским хутором зову такого пахаря, подходит к тарантасу. «Ты такой-сякой, зачем дорогу перепахал?» Оробел парень. «Не буду, — говорит, — низко извиняюсь. Могу даже сравнять. Таким манером еще двух или трех настращал. Выехали за Грачев, опять дорога перепахана. И тут же Гаврик ходит с плугом. Шумлю ему: «А ну иди сюда!» Подходит. «Ты какое имеешь право дорогу перепахивать?» Посмотрел он на меня, бравый такой казачок, и глаза светлые-светлые, а потом молчком повернулся и рысью к быкам. Подбег, выдернул из ерма железную занозу и опять рысью ко мне. Ухватился за крыло тарантаса,